Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Наемник. Пролог. Так вы и есть. Чавк. Тот самый. Чавк. Легендарный наемник. Чавк. Может, вы прекратите жевать жвачку, пока я с вами разговариваю, едва сдерживаясь от того, чтобы не наорать на собеседника, спросил хозяин дома, в котором и происходило все действо, а именно министр магии Франции, Доминик Делакур. Сидел он сейчас в своем кабинете за большим, монументальным столом, который был вырезан лучшими мастерами из старого 300-летнего дуба без применения и капельки магии. Раньше примерно такие столы короли ставили в главные комнаты своего замка, и они служили долгие поколения королевской семье. Такой брутальный красавец в свое время обошелся мужчине в копеечку, даже учитывая его уровень доходов. Вообще такой стол в первый попавшийся кабинет не поставишь, будет смотреться несуразно или даже глупо, но в этой комнате обстановка была более чем подходящая. Вся мебель была выполнена из дерева в одном стиле. Около одной стены был обитый кожей диван для гостей, около другой – книжный шкаф, наполненный редкими и драгоценными книгами, ну и, конечно, картины, пейзажи или портреты. В общем и целом, жутко дорогой, но красивый и гармоничный кабинет человека, который явно занимает крайне высокую должность. Вопреки всем правилам приличия сзади мужчины стояла Паулин Делакур, красивая женщина, жена Доминика и просто крайне недовольная Полувейла. А недовольна она была явно парнем, вальяжно рассевшимся прямо перед ними, на наколдованном им же кресле. Это именно он, уставившись в потолок, жевал жвачку, чем так бестактно прерывал речь своего возможного нанимателя. Это был знаменитый в узких кругах наемник, который выполнял невыполнимое. Последнему даже не надо подбирать эпитетов, просто точка. Он идеально выполнял абсолютно любое задание, которое ему давали. Будь то защита, убийство, охрана, грабеж или даже мясорубка. Другое дело, что брался он далеко не за все, очень тщательно выбирая и личность заказчика, и суть заказа. Появился он на сцене примерно 5 лет назад, сразу начав с довольно сложных контрактов, и постепенно его популярность начала накапливаться, как снежный ком. Но самым знаменательным событием в его карьере была резня в Дублине. После этого случая к нему долгое время липли разные клички типа «Мясник из Дублина», «Демон Дублина», «Дублинский потрошитель» и прочие словосочетания из типичных желтых газетенок. Одно какое-то конкретное имя не прижилось, в основном, из-за того, что сам парень не отзывался на такие клички, но теперь, когда речь заходит о наемнике и Дублине, ассоциации сразу приводит к одному из лучших частных работников Европы последних лет. Любой человек, выслушивая такую характеристику, представляет себе матерого воина в шрамах, этакого шкафа 2×2, от чьего инквизиторского взгляда девушки кончают, а парни ссутся. Но на деле сейчас перед читой Делакур сидел какой-то слишком типичный подросток, примерно 18 лет от роду. Джинсы, кеды, толстовка, лицо такое, как будто он выслушивает не частный заказ от министра магии в его доме, находясь в розыске в некоторых странах, а нравоучения предков. Есть, конечно, и элементы, отличающие его от типичных представителей его поколения. Чуть ли не антрацитово-черные волосы средней длины, которые от попадания в глаза удерживает повязка на лбу. Также рот и нос его были закрыты темной тканевой маской, которую, по слухам, он никогда не снимал. Таким образом, из всего его лица были только его зеленые выразительные глаза, которыми он иногда зыркает далеко не детскими взглядами. Хищными, опасными, оценивающими, да, детскими, ни разу. Также выделяется какой-то непонятный подсумок, накрепко прибинтованный к левой ноге. В остальном, абсолютно ничего выдающего, в нем никто не признает одного из лучших наемников Европы и даже просто человека, способного на убийство другого разумного существа, не моргнув и глазом. Ладно, спустя долгие 20 секунд напряженного молчания на чистом французском выдал парень, аккуратно вытащив жвачку из-под маски, чтобы медленно и смачно прилепить ее на столешницу этого дорогущего стола, абсолютно не стесняясь хозяина и смотря прямо в его глаза. Увидев уже вдохнувшую полную грудь воздуха женщину, планирующую возмутиться, он продолжил: «Ничего, эльфы уберут. Слушаю вас, мы хотим нанять вас в качестве телохранителя для нашей дочери. Скоро ванг, 200 тысяч», – перебил взволнованного мужчину наемник. «Простите», – решил переспросить Делакур. Насколько он слышал это, если не вчетверо, то то точно минимум втрое больше его обычной цены. Сошлись несколько факторов, которые мне неприятны, пожал плечами парень. Место работы, Англия с этим турниром трех волшебников. Я не люблю Англию. Цель, сильная девушка Вейла 17 лет, которая по-любому считает себя умнее, красивее и лучше всех. Таких крайне сложно охранять, по крайней мере, в моем случае. Так что будем честны, я тут только по просьбе нашего общего знакомого. Иначе, я бы даже выслушивать не стал. 200 тысяч. Да кто ты такой вообще? Наконец, не выдержала Аполлин, которая во время разговора все хмурилась, щурилась и хмыкала. Дорогой, давай наймем нормально телохранителя, а не какого-то. 250 тысяч. Наемник перевел чуть-чуть нахмуренный взгляд на министра магии. Мальчик, помолчи, пока вы зе. Только больше распалилась женщина. Для нее было крайне возмутительно, что на вид простой мальчишка требует такие деньги и так себя ведет. 300 тысяч. Цена будет идти только вверх. Министр, предупредил парень, все еще не обращая внимания на Вейлу. Аполлин, замолчи, пожалуйста, опомнился Доминик, немного бледнее. Четверть миллиона галлеонов. Это целое состояние в буквальном смысле этого слова, а его жена, которая не в курсе всех подробностей о парне, а судит только по внешнему виду, может только нагнать цену. «Мы согласны, мистер, можете называть меня просто Роук», — уловил намек парень, дав хоть какую-то информацию о себе. «Это ваше прозвище?» — решил поинтересоваться мужчина. «Просто использую короткое, запоминающееся слово», пожал плечами наемник. «Нет, ну что за детский сад?» Опять не выдержала дама. «Какие прозвища? Какой Роук?» 350 тысяч. Чуть приподнял брови парень, под маской улыбаясь. «Аполлин, выйди из кабинета!» Поднял голос министр, чувствуя, что еще 15 минут диалога и цена станет просто неподъемной даже для них. «Но, я, сказал, выйди!» Четко выделил каждое слово бывший глава Аврората. С такой постановкой вопроса Вейла спорить не стала, ибо знала просто так муж такой тон не использует. Да и дурой она не была, просто ее дико выводил из себя этот парень, который требует огромные деньги и оскорбляет ее старшую дочь. «Ваша дочь характером похожа на жену», — уточнил Роук, когда ведьма вышла из кабинета. «Да», — не стал скрывать Доминик, уже предчувствуя беду. Но утаивать информацию все равно смысла не было. Так или иначе правда бы довольно быстро всплыла бы наружу. 400 тысяч, сказал наемник, принимая более собранную позу и сосредотачивая свой довольно тяжелый взгляд на работодателя. Казалось, он совсем немного поменял подачу себя, но теперь даже идиот бы не назвал этого человека мальчиком или школьником. От него завеяло опасностью, которую почувствовал даже такой человек, как Делакур. «Не возмущайтесь, я бы в любом случае так или иначе довел цену до этой отметки. Не меньше, не больше. Чтобы ваша жена про меня не говорила, моя цель была убедиться в словах нашего общего знакомого, и это была, небольшая проверка с моей стороны. Но, за меньшую цену я повторюсь, я не согласен охранять вашу дочь и ехать в Хогвартс», не дал и двух слов сказать министру наемник. «Ладно», спустя недолгую паузу ответил Доминик, «я согласен, но мне надо хотя бы минимально проверить вас, Роук. По-моему, моя репутация говорит сама за себя», — резко перешел на довольно холодный тон парень. «Делать ему больше нечего, кроме как терпеть проверки каждого заказчика. И нет, ему, конечно же, не было просто и банально впадлу. Я повышу ставку до полмиллиона, если ты согласишься на любую боевую проверку». Видимо, Роук прозвучал чересчур холодно, судя по тому, как быстро Делакур накинул еще 100 тысяч, а это почти два среднестатистических гонорара наемника за заказ. «Что же, ладненько», уже нормально ответил парень, изобразив улыбку глазами. «Когда приступим к проверке?» «Думаю, завтра». «Тогда же завтра и подпишем контракт, и я введу вас во все подробности вашей работы. Вас устроит такой вариант?» «Более чем», — ответил наемник, уже разворачиваясь спиной. «Бывайте». «Да, мой дома». Договорить министр не успел. Роук, бросив насмешливый взгляд через плечо, просто растворился в воздухе. «Вик, и за что я отдал столько денег?» «Лучшая защита», — говорили они, — «никто не проникнет». А вот оно как. Наколдовав маленькую записку самолетик, он прошептал. «Он ушел, пожалуйста, зайди в кабинет», и послал ее своей жене. В их семье как-то само собой получилось, что, чтобы не дергать домовиков или не бежать по всему дому, они просто используют это шутливое заклинание. Примерно спустя минут пять в комнату вальяжно продефилировала Аполлины, чинно сев на кожаный диван около стены, всем своим видом демонстрируя, если не обиду, то недовольство, спросила: «Ну и кто это такой, что ты при нем сначала заткнул меня, а потом и вовсе выгнал?» Важно задала вопрос Вейла. «Наемник, который будет охранять нашу дочь ближайший год, и которому мы заплатим 500 000 галлеонов», устало уточнил Доминик, откидываясь в кресле. «Помнишь, несколько лет назад все газеты гласили про жестокую расправу над людьми в Дублине? Так вот, на самом деле это был этот парень. Он один жестоко убил более 60, по слухам, боевых магов, которые там явно не чай попить собрались. Также, по тем же слухам, потом в том помещении, где его зажали со всех сторон, крови было по щиколотку, и количество трупов удалось посчитать очень примерно. Трудно правильно считать, когда от тел почти ничего не осталось, и, видя, как его жена побледнела, продолжил: и это самое громкое его дело, скорее его способ объявить, кому надо о себе. Остальные сотни дел он проворачивал тихо, точно и быстро. Идеальный исполнитель, ни одного проваленного заказа. С помощью одного моего старого знакомого мне еле удалось на него выйти, а ты вела себя так, неосмотрительно. Прости, немного жалобно извинилась женщина, из которой разом как будто выдернули тот стержень пафоса, с которым она изначально зашла сюда. Да ладно уже, вроде все нормально получилось, махнул рукой Делакур. Правда, пришлось добавить сверху еще один гонорар всего Министерства магии за месяц работы, чтобы он позволил немного испытать его. А смысл? Обессиленно удивилась Аполлин. Ты же сам только что его нахваливал и рассказывал, насколько он хорош. Смысл в том, чтобы, если он переступит черту, знать его слабые места или хотя бы стиль боя, характерные черты, хоть что-то, тяжело бросил Делакур, потому что на него единственного пока нет абсолютно ничего из всей их братьи. Совершенно ничего, Аполлин. Даже какую-то утвержденную им самим кличку он дал только что. Чуть ли не впервые, и то скорее всего из-за того, что нам слишком долго с ним работать. И как ему противодействовать, если ему, допустим, закажут уже меня, а он сочтет эту работу подходящей? Примечание к части. Новый Макси. Как вам? От ваших лайков и отзывов зависит скорость выхода глав. Группа ВК, где проходит голосование, и просто я там часто пишу, как продвигаются дела и, например, этот пролог попал туда на оценку, намного раньше, чем сюда. https://arch0int. Донат, кому понравилось. https://to/4100111147552327i. Глава 1, или встреча с информатором. 31 июля 1980 года у Читы Поттеров родились близнецы Гарри и Джон. Два маленьких, невероятно похожих друг на друга черноволосых ребенка. Единственное, что их отличало друг от друга, это цвет глаз. Джон пошел в папу, и у него были задорные карие глазки, а вот Гарри получил свои зеленые от матери. Только благодаря этому их вообще могли отличить. Родители души в них не чаяли, как и их крестные. У Гарри – Сириус Блэк, а у Джона – Ремус Люпин. Задаривали разными подарками, таскали повсюду с собой, уделяли все свободное время. В общем, баловали как могли. Все стало хуже, когда гражданская война в Англии сделала очередной виток, и Волан-де-Морт пошел в разнос. Простые Авроры и состав Ордена Феникса начали нести слишком много потерь на рядовых операциях. Траур теперь преследовал абсолютно всех по пятам, давя на сердце мертвым грузом, а смерть преследовала каждого, напоминая о себе, иногда пуская холодное дыхание в спину. Бойцы и просто тыловики начали все чаще собираться вместе в гостях у кого-то, пытаясь хотя бы какими-то разговорами или делами согреться от леденящего душу дыхания в затылок, который вымораживал и бросал в холодный пот почаще дементоровской ауры. Но долго это длиться не могло, и скоро появилось злосчастное пророчество, которое означало так или иначе, если не конец, то хотя бы возможность закончить войну. Немногие о нем знали помимо гипотетических участников Онова, но каждый увидел хоть какой-то лучик света в абсолютно непроглядной Волан-де-Мортовской тьме. Следом прошел довольно достоверный слух, что в рядах Ордена Феникса завелся предатель. Предатель, который в курсе буквально о каждом их шаге, из-за которого уже погибло много людей. Из-за этого внутри Ордена начались разные брожения, недоверие друг к другу, ссоры, иногда доходящие даже до драк. В это же время Поттеры накрепко прячутся за чарами Фиделиуса, доверяя быть хранителем, самому надежному, на их взгляд, человеку, хвосту. Джеймс Поттер считал недоверие к друзьям высшей степенью предательства. 31 октября 1981 года Гарри и Джон остались одни с хвостом в Годриковой впадине. По абсолютно случайному стечению обстоятельств на этот день перенесли собрание Ордена Феникса, и Джеймс и Лили Поттеры буквально на 2 часа оставили спящих детей с Питером Питтигрю, хранителем Фиделиуса. В тот день Джон Поттер прославился на весь мир как мальчик, который выжил, а Гарри получил шрам в виде молнии на лбу. Также по прибытии на место после того, как наконец сработали чары, которым раньше не давал действовать Волан-де-Морт, орденовцы сразу убили предателя Питтигрю, от которого после жестокой расправы остался только палец. Молодые родители, не до конца понимавшие, что делать с ребенком с навалившейся славой да еще ответственностью, ведь Дамблдор говорит, что Джона надо готовить, ведь Волан-де-Морт вернется, начали в панике пытаться соответствовать своим каким-то представлениям о родителях героя. С детства одного из близнецов Лили и Джеймс начали готовить, отдавая все свободное время ему, абсолютно позабыв о том, что у них есть второй сын, Гарри, который тоже был там, в ту ночь, абсолютно точно так же испугался, еще и получил шрам. На 6 долгих лет про Гарри Поттера забыли, отнекивались от его просьб, мазали взглядом по его достижениям. Никого совершенно не удивляло, что в 4 года он умел читать, а в 6 владел детской магией на высоком уровне. И в 7 лет он сбежал. Поначалу, когда он только вышел из дома с небольшой торбочкой, то в душе надеялся, что его пойдут искать, найдут, утешат, начнут больше обращать внимание, но с каждым часом, проведенным под холодным моросящим дождем, Гарри все больше убеждался, что никому не нужен. Прямо нахуй не сдался, как иногда говорил Сириус. Хорошо хоть не про самого крестника, но выражение парень запомнил. В таком состоянии, еле переставляющим ноги, его и нашел Феликс, его будущий опекун и наставник. Спустя время Гарри думал о том, каким он был отчаянным ребенком, если пошел за человеком с внешностью, если не маньяка, то психа точно. Растрепанные стоящие ежиком блондинистые волосы, огромные круги под постоянно немного прищуренными, как будто от солнца, глазами, какая-то блуждающая улыбка на тонких бледных губах и непонятные выцветшие глаза, с каким-то кроваво-красным оттенком в глубине. В общем, налицо, чисто сборник стереотипов о маньяках, разве что слишком породистые, высокие скулы, маленький аккуратный нос, высокий лоб. Это дало такое интересное сочетание, что при виде этого человека непонятно, что делать, обращаться на «вы» и кланяться как аристократу или бежать как можно дальше. Еще больше усиливали эффект его одежда, классические брюки и рубашка, рукава, подвернутые до локтя. Также сверху был накинут какой-то уже вовсе не классический плащ путешественника, с тоже подвернутыми рукавами, а на кистях обычные белые перчатки, чем-то отдаленно напоминающие перчатки дворецких. Феликс отвел Поттера к себе домой, который находился недалеко от места, где они встретились, накормил, напоил и уложил спать в свою мягкую, удобную, большую кровать. За один вечер странный мужчина узнал о ребенке больше, чем, пожалуй, его родители за всю его жизнь, просто слушая мальчика, а не отмахиваясь. Следующее, что Гарри помнит, это то, как он просыпается на руках у своего нового знакомого, который прыгает огромными прыжками в длину где-то по темному лесу. Со лба у Феликса капала кровь, одна рука свисала вдоль тела безжизненным шлангом, а другой он накрепко удерживал мальчика. Эта картина довольно четко запечатлелась у Поттера в мозгу до того, как он вырубился во второй раз. В следующий раз пробуждение было поприятнее. Парень осознал себя закутанным во что-то теплое и лежащим напротив небольшого костерка. Феликс сидел недалеко, и, увидев его, Поттер понял, во что он укутан, в плащ мужчины, потому что тот был в одной рубашке холодной осенней ночью в лесу. Он сидел и тупо глядел в костер, уйдя в себя. Рука уже была плотно прибинтована к телу, все порезы были вроде обработаны чем-то, поэтому парень сделал логический вывод, что с прошлого пробуждения прошло немало времени. «ГМ, Феликс», — тихо позвал его Гарри, сам удивившись тому, насколько он сейчас уставший. Одно слово, и то язык еле-еле ворочался. Было еще что-то, что, где-то на подкорке сознания создавало какую-то неправильность вокруг, или скорее непривычность, но пока что пацан об этом даже не думал. «О, вернулся в реальность блондин, малый, ты проснулся наконец-то». «Что, что произошло?» — едва выговорил Поттер. «М», — немного скривился от вопроса мужчина, — «тебя спи, выкрали одни ган, нехорошие люди, а я вернул тебя, украл обратно, еле убежал от них. А зачем вам это было нужно?» Довольно странный вопрос для 7-летнего ребенка, но за всю свою недолгую жизнь он привык к аксиоме, что он никому не нужен. Хоть плачь, хоть не плачь, не нужен. А тут какой-то незнакомец, рискуя собой, помогает. Совесть замучила, тихо пробурчал мужчина, отвернувшись и рассматривая какие-то темные кусты. «А, говорю, много будешь знать, быстро состаришься, малец», ухмыльнулся Феликс, который был немного доволен тем, что паренек не расслышал его, и, не слушая слова благодарности, которые наконец посыпались от Поттера, продолжил: «Садись, лучше пожуй чего-нибудь, тебе сейчас необходимо, а то еще от голода окочуришься, и нах, зачем я тебя тогда спасал?» – спрашивается. «То есть вы знаете, почему я такой уставший?» – уловил главное Гарри. Феликс лишь дернул уголком рта и ответил: «Там где-то пачка сигарет в кармане плаща». Парень, немного покрутившись, умудрился достать помятую пачку Мальборо и протянул ее своему спасителю, по которому было видно, что сигареты он попросил, только чтобы хоть немного оттянуть время. Для этой же цели он медленно вытащил одну сигарету и долго ее раскуривал перед тем, как наконец собраться с мыслями. «Пацан, ты только не пугайся, и вставай, осмотри себя». Вопреки словам мужчины парня начала резко бить крупная дрожь. Просто так такие слова не говорят, а вкупе с такой огромной усталостью, очень многие мысли начали мелькать в голове мальчика. Прямо ужасные. Слишком много он книжек из дома родителей перечитал. Аккуратно выбравшись из покрывала, он обнаружил, что у него абсолютно голый торс. Штаны, правда, были на месте, но гораздо больше привлекали к себе внимание какие-то непонятные татуировки, которые теперь были абсолютно по всему его телу, опоясывали торс какими-то письменами, которые постепенно доходили до груди, а с нее переходили на руки. «ХМ, пацан, а у тебя получилось не так уж и плохо», — ухмыльнулся Феликс. «Можно счесть за простые татуировки. Обычно получается более уродливая ху... фигня. Что это?» — оторопело произнес Поттер, во все глаза, забыв про усталость, рассматривая свое тело. «ХММ», — пожевал немного фильтр тлеющей сигареты мужчина. «Ладно, в тебя, грубо говоря, посадили демона, малый. Че что, в общем, рассказываю один раз, слушай внимательно. Тебя похитила Анинерби. Это такая тайная организация, которая осталась со времен Третьего Рейха. Относительно недавно они нашли новый легкий способ усиления мага, срастить того с демоном. Вызывают какого-то демона и сращивают его с каким-то магом, грубо говоря. Вероятность удачного слияния не слишком большая, так как должно совпасть множество факторов, потому что человек становится не просто сосудом для демона, он фактически становится этим демоном, ну, ладно, полудемоном. В зависимости от силы мага, демона и качества их сочетания получается разный результат на выходе. Кто-то просто имеет немного больше маны, а кто-то чуть ли не черты лица приобретает демонические, не говоря уж о силе. Из минусов, темная сторона становится вовсе не метафорой. Сознание демона может сохраниться где-то внутри этой печати, чаще всего, вместе с приличным куском силы, которую сразу тело не может принять. Пока что на практике вроде бы ни у кого с этим проблем не возникло, но все бывает впервые. «То есть я больше не человек?» — тихо и даже как-то жалобно спросил Поттер, неотрывно смотря в костер. «Не принимай близко к сердцу, пацан. Фактически ты стал просто крепче, быстрее, сильнее, одни плюсы. Хотя, есть какие-то новые ощущения?» — как бы невзначай спросил Феликс. «ХМ», — вслушался в себя мальчик, наконец-то понимая, что все это время щекотало восприятие на грани сознания, на самом деле, да, я ощущаю тени, я просто не могу выразить словами ощущения, но что-то чувствую вроде, я не знаю, Феликс, мда, нехило, несколько часов, как ты демонизировался, а уже такие подробности», — проговорил больше для себя мужчина, но увидев, что кажется у ребенка начинается истерика, решил в меру своих сил успокоить: «Пацан, слушай, я не силен в этих делах, давай без этого. Хочешь, я тебе лучше расскажу о демоне внутри тебя? Эх, шантажист, ну, слушай, для ритуала с тобой использовался Эридар, высший теневой демон. И, как я понял, это был полноценный эксперимент, потому что, во-первых, такой умный и старый демон с кем угодно не сольется, слишком много условий надо. Демоны сами выбирают, с кем слиться, Глупо переспросил Гарри. «А, ну, несознательно, ясное дело, скорее биологически или эзотерически, точно не знаю, так вот, о чем это я, а, так вот, обычно применяют в низших или в исключительных случаях, средних демонов. Обычно сила таких к 20 годам полностью ассимилируется в теле мага, но в твоем случае, я вообще не уверен, что ты когда-нибудь сможешь полностью слиться с той силой. Это же даже не просто высший демон, это тот самый, мать его, Эридар из мифов. Эй, ты там не спишь еще?» Феликс заметил, что пацан слишком надолго залип в костер, а он может вырваться, решил уточнить Поттер. «Малый, ты чем меня слушал? Чему вырываться, если демона уже как такового и нет? Только сознание или остатки, как ненужный шлак при слиянии, где-то в печати хранится и все. Нечему вырываться, хотя, в твоем случае, конечно, хрен его знает. Как минимум сила может из тебя начать вытекать в количествах, которые не может принять тело и все», — немного задумчиво закончил мужчина. «Сложно так говорить, тем более мне, я же боевик, а не яйцеголовый». После этого оба они замолчали. Один, ожидая реакции пацана, другой, пытаясь как-то собрать мысли в кучку и хоть чуть-чуть переварить услышанное. «Они теперь меня искать будут, да?» Спустя некоторое время молчания только эта довольно логичная мысль посетила Гарри. «Думаю, да», — немного подумав, ответил Феликс. «Слишком много в тебя было вложено, поэтому нам придется постоянно скрываться, Гарри». «Нам», — уточнил пацан, комично приподняв бровь. «Ясен хаэр, красен», — широко растянул лыбу мужчина. «Я тебя нах, зачем спасал? Чтобы ты сам либо сгинул где, либо тебя обратно поймали? Ну уж нет, пацан, хрен ты от меня теперь отмашешься, хотя ты ой как будешь хотеть, когда я начну тебя тренировать». Немного зловеще закончил он. Резко дернувшись, Гарри проснулся, устало разлепив глаза. Сны, в которых раз за разом он проживает куски самого счастливого периода в своей жизни, постоянно мучают его. Спал он в небольшом хостеле на окраине Парижа. Хоть денег у него и хватит, чтобы купить это здание, но просто чтобы провести одну ночь он не хотел тратиться слишком много. Заставив себя встать, парень пошел в ванную, чтобы провести утренние процедуры. Конечно, все можно сделать за пару секунд, используя магию, но слишком часто за свою жизнь он обходился только магией и еще давно для себя решил, при возможности все делать вручную. Уставившись в небольшое старенькое, но чистое зеркало над раковиной, парень увидел то, что наблюдал и всегда: молодое лицо, похожее, как две капли воды, на лицо мальчика, который выжил. Только разве что волосы выглядели темнее. Как понял сам Гарри, это последствия его демонификации. Ну, главное, что на человечину не тянет, так себя успокаивает парень вот уже много лет. К последствиям также относится татуировка, которая росла вместе с Поттером и все еще была все такой же четкой, как и в первый день после нанесения. Руны, письмена и прочее. Может, смотрится и красиво, но сам парень наждачной бумагой бы их стер, если бы это была простая татуировка. Гарри решил больше не ковыряться в своей же ране хотя бы сегодня. Он начал облачаться в свою повседневную одежду. Да, в ванной, потому что тут вчера и раздевался перед тем, как принять душ перед сном, собрав с пола всю одежку, что вчера раскидал. Дальнейшие действия заученные руки делают их абсолютно на автомате. Нацепить маску на лицо, потом аккуратно собрать все волосы и обвязать лоб повязкой, чтобы скрыть зигзагообразный шрам, который оставил какой-то осколок в детстве, в ту самую ночь, когда Волан-де-Морт решил дальнейшую судьбу троих человек, свою, Джона и Гарри. По крайней мере, так ему постоянно твердили родители. Какой осколок, когда вроде бы ничего не взрывалось, тот еще вопрос, но видимо и сами они не заморачивались такими подробностями, отвечая еще тогда ребенку. Сегодня ему предстояло продемонстрировать свою силу нанимателю. В обычной ситуации он бы в жизни на такое не согласился перед любым министром, который по-любому собирает информацию о нем, стандартная практика, потому что как только станет известно его общее описание, то на него сразу выйдут они нербовцы. Не так уж и много в мире теневых полудемонов, не работающих на создателей. Скорее всего, такой вообще один, и это он. Перед Делакуром он настолько раскрывается, потому что кажется, что из него может получиться хороший помощник в делах Поттера. Для того, чтобы убедиться, Гарри перед поместьем нанимателя заскочит в обычную неприметную кафешку. Подавив в себе желание закурить, он отправился навстречу. Путь не занял много времени. Шаг в сторону теней для стороннего зрителя Роук просто исчезает, а сам уже стоит около цели. Небольшое, абсолютно неприметное заведение средней паршивости, в котором в данный момент сидят друг напротив друга два очень популярных в узких кругах человека. Информатор и Роук. Настоящие личности обоих были совершенно неизвестны. Но если второму поручали практические дела, то первый находил любую информацию в кратчайшие сроки. Ну и долго молчать будем? Выкладывай, что нарыл, не выдержал первым Гарри. Не тебе здрасте, не спасибо, я для тебя в такую рань в другую страну приперся. Привычно начал бурчать информатор. Он был под обороткой и каждый раз под разный. Единственное, как можно было его узнать, это красная кепка, которая качует с оболочки на оболочку. Я тебе плачу слишком много денег, чтобы слушать еще твои возмущения, кепочка, спокойно перебил его Роук, специально упомянув кличку, которую он так не любит. Ух, ладно, ладно, чуть сморщился в этот раз мужчина средних лет в кепке. Вот папка, тут вся инфа поподробнее, я в общих словах ща опишу. Семейка, конечно, та еще, да нет, что ты там себе удумал. Слушай, какой смысл носить тряпки на пол лица, если твои эмоции просто по глазам видно. Да, рассказываю, рассказываю. Доминик Делакур, министр Франции. Раньше он был главным Аврором, до этого, главным в звене. Повышение получил после того, как со своим отрядом был послан в Англию в борьбу против Волан-де-Морта. В крупных скандалах замешан не был, коррупционных схем минимум и большинство на благо страны настолько, насколько это гипотетически возможно. Конечно, кое-что и ему в карман капает, но не сильно. В общем, я бы характеризовал как патриот разумный. В семье у него все нормально, любовницы, бастарды, ну, дык, слушай дальше. Вечно все перебиваете, ладно, ладно. Так вот, жена, Аполлин Делакур, та еще дама, на самом деле, называется полувилой, но думаю, сам понимаешь, хрень все это, она либо веяла, либо нет, и в данном, конкретном случае очень даже веяла, прямо всем веялом веяла, ну, собственно, поэтому она политически представляла и до сих пор представляет права любых нелюдей. По поводу твоего вопроса, вот стал бы ты изменять сильной веяле, так что ни любовниц, ни бастардов, примерный семьянин. Что по политическому курсу жены? Нормально, не без перегибов, но по большому счету адекватно. Явно не клоунада. Женились они, кстати, еще когда Доминик только-только из Англии вернулся лет за 10 до кончины Волан-де-Морта. Отозвали их, про повышение до главы Аврората тогда еще только слухи ходили, а вот Аполлин дамой была видной, кто за ней только не увивался. А вот, глядишь ты, выбрала простого на тот момент Аврора. Так может, не может, я тщательно копал. Он сам дошел до кресла министра. Никакой помощи от Аполлин. Да и она сама еще не настолько была высоко, чтобы помощь посадить выше себя. Черт, а в церковь они не ходят каждое воскресенье? Хах, смешно, но нет. Действительно довольно примерная семья. Не без изъянов, конечно, но они минимальны. По дочерям рассказывать нечего, думаю, и сам догадаешься. Одна мучается от своей силы веялы, не может скрыть очарование и характер соответствующий. Вторая пока еще слишком маленькая. Сестры очень дружны. Уф, ладно, теперь самое важное давай. У них есть хоть какое-то гипотетическое пересечение с той организацией? Хоть одно общее направление или закон, протолкнутый лично Делакуром? Нет, чисто. Как бы тебя самого не переиграли, Роук. Слишком эта семья очевидна для выбора. Ага, готовить они ее начали еще до того, как на меня начали охоту, да. Немного язвительно сболтнул лишнего Гарри. Хаем, вряд ли ты ошибся в цифрах. Значит, ты младше возрастом, чем выглядишь. Оскалился информатор, дорвавшийся до хоть какой-то информации о наемнике. Аккуратнее, кепка, иначе либо они придут за тобой, либо я. А я не хочу ни того, ни другого расклада. Немного устало предупредил Поттер, аккуратно засовывая новую жвачку поверху маски. Желание курить никуда не делось, а бросать надо. Слишком плохая привычка для человека его рода деятельности. Я думал, ты разозлишься на меня, чутко обиженно промолвил Кепочка. Лень, угу, и то верно, твои деньги, 10 000, как и договаривались, оповестил Гарри, уже вставая. Но краем уха услышал таки бурчание, а еще говорит, что не англичанин. Хоть бы попрощался. Примечание к части. Да, как в меме из «Атаки титанов», когда двое сидят друг напротив друга в карете. Вы очень классно поддержали пролог, поэтому первая глава не заставила себя ждать. Да, тут будут флешбеки. Недолго, не очень много, но будут. Честно говоря, я сам такое не очень люблю, но раскрыть персонажа надо, а иных вариантов не придумал. От ваших лайков и отзывов зависит скорость выхода глав. Группа ВК, где проходит голосование, и просто я там часто пишу, как продвигаются дела. И, например, этот пролог попал туда на оценку намного раньше, чем сюда. https://arch0int. Донат, кому понравилось. https://то/4100111147552327. Глава 2, или проверка. Осталось всего 15 дней до начала учебного года. Сегодня Флёр Делакур должна впервые встретиться со своим телохранителем. Уже буквально через час он должен быть в холле, а она до сих пор лежит в постели. А ведь ей надо как следует подготовиться, чтобы со всей своей огромной вейловской силой вдарить по нему, как только увидит. Хотя бы ради того, чтобы в дальнейшем не было проблем. Вообще, поначалу девушка категорически не хотела видеть на постоянной основе рядом с собой какого-то наемника, который будет ее охранять круглосуточно. Ну что за бред? Она взрослая девушка, которая в этом году примет участие и победит в турнире трех волшебников, а ей, как к маленькой, представляют охрану. К тому же, еще скорее всего мужского пола. Но потом ее отец предоставил ей отчет Аврората Франции. За последний год пропало больше 2000 разных волшебников и волшебниц молодого возраста. У Магдлав 2000 на всю Европу, это почти ничего, но в магическом мире, это трагедия, которую пока не раздувают только, чтобы не вызывать панику, потому что люди продолжают пропадать, абсолютно бессистемно, вне зависимости от крови, происхождения или наличия магических существ в предках. Единственное, что сходится, возраст от 15 до 25 лет, и абсолютно никто не может сказать, почему именно такой разброс. Тела, кстати, тоже не находили за исключением совершенно редких случаев, которые скорее всего являются статистической аномалией. Флёр немного посмаковала на языке словосочетание «статистическая аномалия» и даже погордилась собой, что хотя бы в голове может сходу выдавать такие сложные конструкции. В общем, занималась чем угодно, лишь бы хотя бы еще на пару минут отсрочить подъем. Но делать было нечего, сладко потянувшись, она поднялась и села на кровать, повтыкав буквально минутку и борясь с мозгом, который отчаянно искал пути, как лечь обратно. Девушка встала полностью и потащилась в ванную комнату. Всего спустя полтора часа Вейла уже спускалась в гостиную, вовсю прямо истекая шармом, не сдерживаясь ни капельки. Ей нравилось это чувство, она как будто расправила крылья или смогла дышать полной грудью. В голове у нее мелькали примерно такие сравнения, пока Флёр чинно спускалась по главной лестнице и медленным плавным шагом от бедра заходила в комнату, в которой находились ее родители и тот самый телохранитель. Она разное ожидала, но слово «телохранитель» у нее всегда ассоциировалось с огромным брутальным мужиком, в солнцезащитных очках и костюме. Конечно, это магдловское представление о них, почерпнутое в школе, либо просто в довольно прогрессивном обществе магической Франции. Делакур понимала, что магический телохранитель сам по себе должен иметь, если не другой подход в общем, то хотя бы другой собирательный образ. Но чего она не ожидала, так это увидеть развалившегося в кресле парня примерно ее возраста, держащего одной рукой какую-то небольшую книжку в красной обложке и внимательно ее читая. Хотя, возможно, это был его оруженосец или помощник, или может адвокат, представитель. «Привет, мам, пап», натянуто улыбнувшись, привлекла к себе внимание девушка. «Доброе утро», Флёр взял слово мистер Делакур, сразу перейдя к делу. «Это Роук, твой телохранитель». Представленный выше наемник лишь на секунду оторвал взгляд от чтива, вперевшись глазами в глаза Вейлы, и легонько кивнул, не разрывая зрительного контакта, а потом опять уткнулся в книгу. «А, вы уверены?» – даже немного жалобно спросила девушка, присаживаясь наконец на самый краюшек дивана. От парня послышался выразительный хмык и шелест перелистывания страницы.